Сегодня. В углу кабинета тихо щелкал сейсмограф. Старик замолчал, глядя, как в лагуне приводняется летающая лодка. «А, это молодой Джейсон прибыл. Он будет работать в субмиллиметровом диапазоне». Он вздохнул. «Я уверен, что они делают замечательные вещи. Но, между нами говоря, я никогда не любил работать с телескопами, в которые нельзя заглянуть. Прошу прощения, на чем я остановился?» Мальчик и девочка посмотрели на него. «Вы сказали, корабль ушел?» — спросил мальчик. «О, да!» — ответил старик. «И тем все кончилось. Корабль ушел. Корабли для этого и существуют». «И?» — спросил мальчик. «И все. Корабль ушел». «И они не поженились, и ничего?» — спросила потрясенная девочка. «О, нет», — ответил старик. «Точнее, они не поженились. Насчет ничего я не так уверен. Возможно, пара поцелуев». «Но разве так можно заканчивать историю?» — спросил мальчик. «Он пошел на рыбалку». «Но в жизни только такие концовки и бывают», — ответил старик. «А разве цель истории не в том, чтобы отражать настоящую жизнь? Хотя я всегда думал, что он ушел ловить рыбу, чтобы люди не видели его слез. Ему, наверное, было очень одиноко. Он потом говорил: если вам так уж хочется жертвовать, жертвуйте свое время на алтарь общего блага. Съешьте эту рыбу или отдайте голодному». Он поглядел на унылые лица мальчика и девочки, тихо кашлянул и сказал: «Потом пришел другой корабль». «И девочка-призрак была на нем, правда?» — спросила девочка. «О, да», — сказал старик. «Примерно через год». «А, я так и знала», — торжествующе сказала девочка. «А телескоп?» — спросил мальчик. «Конечно. 16-дюймовый ньютоновский телескоп спустили на берег первым делом. И той ночью все в него посмотрели», — сказал старик. «И еще на корабле были все вещи из списка и 6 джентльменов из королевского общества, согласно обещанию». Старик широко улыбнулся, вспоминая. «Конечно, с тех пор у нас перебывало немало ученых. Отец рассказывал мне, что мистер Эйнштейн сидел в этом самом кресле и играл на скрипке. Интересно заметить, что мой отец аккомпанировал ему на барабане, и все сочли, что результат вышел необычный. Я сам имел честь аккомпанировать сэру Патрику Муру и профессору Ричарду Фейнману, когда они нанесли нам совместный визит. Ксилофон, бонго и военные барабаны. Замечательно. Ученые очень музыкальные люди. Я горжусь, что мне выпала честь пожать руку профессору Карлу Сагану, когда он приезжал сюда с людьми с электрического телевидения. Помните, девочка-призрак решила, что стеклянные шарики на потолке — карта звездного неба, но не могла узнать ни одного созвездия. Так вот, профессор доказал, что это действительно карта звездного неба, но такого, каким оно было 31 тысячу лет назад. И это подтвердил анализ наших стеклянных звездочек методом, который называется датирование по следу осколков деления. Мы все время узнаем что-то новое. А сколько космонавтов к нам приезжает? Я уже сбился со счета. Интересно, что кое-кто из них побывал на Луне, но ни один не встретил живущей там женщины. «Да, но вернулась ли девочка-призрак?» — не отставала девочка. «Не сказать, что совсем вернулась, но вернулись ее сын и внучка». «Тогда это все же печальная история», — сказала девочка. «Ну, не знаю», — ответил старик. «Насколько мне известно, она вышла замуж за очень приятного джентльмена из Голландии, принца, насколько я помню. И, конечно, вы знаете, что она стала королевой». «Да, но все равно все должно было кончиться по-другому», — настаивала девочка. «Ну, она вернулась домой для блага своего народа, а Мао остался здесь для блага своего. Разве они неправильно поступили?» Девочка подумала и сказала: Надо полагать, они оба думали о своем народе больше, чем друг о друге. А ты что скажешь, молодой человек? Мальчик посмотрел себе под ноги. Я считаю, что они думали о своем народе больше, чем о себе. Хорошие ответы. Я думаю, что они были по-своему счастливы. Но все-таки они были друг к другу неравнодушны, сказала девочка, не желая сдаваться. Какое очаровательное, старомодное выражение. Ну да, когда она умерла, вскоре после смерти Мао, брючники были против, потому что хотели похоронить ее в каменном ящике в одном из домов своего бога. Но на ее стороне были джентльмены последней надежды. Они привезли ее сюда на пароходе, набитом льдом, и мы завернули ее в бумажные лианы, привязали к телу камни и отправили его в темное течение, куда осторожно опустили Мао всего 2 месяцами раньше. А потом, как написал в дневнике мой прадедушка, все плакали и плакали, как и вы сейчас, молодые люди. «Мне просто соринка попала в глаз», — сказал мальчик. Старик улыбнулся, вытащил из кармана пачку сложенных кусков бумажной лианы и протянул девочке со словами. «Пользуйся, не стесняйся». «А потом в лагуне видели 2 плавающих дельфинов», — твердо сказала девочка. Она высморкалась и вернула бумажные лианы старику. «Не помню, чтобы мне об этом рассказывали», — сказал старик, беря лиановый платок за наименее мокрый угол. «Но иначе не могло быть», — настаивала девочка. «Это единственная правильная концовка. Я думаю, они плавали в лагуне, но их никто не заметил, потому что слезы застилали людям глаза». «Да, это вполне возможно», — тактично ответил старик. «А теперь настало время официальной части». Он вывел мальчика и девочку из кабинета наружу, на широкую открытую дощатую веранду. Отсюда можно было полюбоваться одним из лучших видов на острове. Один конец веранды запутался в пологе нижнего леса, так что на него градом сыпались листья и цветы, а с другого открывался захватывающий вид на лагуну. На этом конце стоял небольшой сарайчик. «И с той ночи, когда здесь установили первый телескоп, мы устраиваем ознакомительные экскурсии для юношества в день совершеннолетия», — сказал старик. «Ха! Должно быть, вы, молодые люди, к этому времени уже успели заглянуть во все купола и телескопы на горе. Они растут как грибы, верно? И вы, должно быть, думаете, что уже все повидали. Вы заметили, что нынче люди разучились пользоваться глазами? Кругом одна сплошная фотография и электрический интернет. Может быть, я отстал от века, но я считаю, то, что делается через компьютер, не называется смотреть на звезды». Он остановился у сарайчика. «Так вот, сейчас я покажу вам кое-что такое, чего вы никогда не видели. Это на самом деле небольшой фокус, и, поняв, в чем тут дело, вы наверняка воскликнете «Ха!» или произнесете иное подобное междометие. Но я считаю, что это, как вы бы выразились, круто!» Он отпер дверь сарайчика, которая скользнула вбок по направляющим, и внутри обнаружился телескоп, гораздо меньше тех, что были установлены в больших белых куполах на вершине горы. «Это он?» — спросила девочка. «Очень маленький». «По размеру, но не по историческому значению», — с упреком сказал старик, глядя на часы и передвигая телескоп с осторожностью человека, проделывавшего это уже 1000 раз. «Ага, вышло с первой попытки», — заметил он, поглядев в объектив. «Стемнеет еще не скоро», — заметил мальчик. «Вселенная это безразлично», — ответил старик и отступил от телескопа. «Давайте, кто первый? Смотрите». «Но небо еще голубое», — воскликнула девочка. «Ну, раз ты такая умная, то не смотри», — бодро парировал он. «Слабо тебе посмотреть?» Она посмотрела и ахнула. «Среди бела дня!» Она отошла. Мальчик, в свою очередь, заглянул в телескоп, отскочил и уставился в ясное голубое небо. «Да, меня в первый раз тоже как громом поразило», — радостно сказал старик. «Юпитер прямо среди бела дня. Вы видели штормовые пояса и трех сыновей Юпитера. Мы, разумеется, зовем их лунами. Каллиста сейчас с другой стороны планеты. Правда выбивает из колеи? Момент неуверенности? Мир перевернулся вверх тормашками». «Да, я даже испугался», — сказал мальчик. «О, да. Зато теперь ты знаешь, что Вселенная не планетарий. Она работает не только во время сеансов». Старик сжал морщинистые руки в кулаки и произнес. «Живите ради таких моментов. Они и делают человека живым. Нет лучшего лекарства, чем узнать, что ты ошибался. Юноша, что твоя мать вложила тебе в руку, когда ты родился?» «Деревянный телескоп, сэр. Чтобы я старался видеть дальше», — ответил мальчик. Он был слегка выбит из колеи. У старика по лицу катились слезы, хоть он и улыбался. «Хорошо, хорошо. А тебе, девушка?» «Синего краба-отшельника, сэр, чтобы я не позволяла себе закрыться в раковине». «Такой тотем ко многому обязывает. Ты должна всю жизнь задавать вопросы». «Я знаю, сэр. Почему вы плачете, сэр?» Старик открыл рот, но ответил не сразу. «Ага, хороший вопрос. Я обязан ответить, верно?» Он выпрямился. «Потому что вам понравился мой голубой Юпитер. Потому что мы продолжаем идти вперед. Потому что мы прошли уже очень долгий путь, и впереди у нас путь не менее долгий. Потому что на свете существуют звезды и синие крабы-отшельники. Потому что вы здесь, вы сильны и умны. Радость этой минуты. Все такое. Простите, мне нужно присесть». Он подошел к древнему плетеному креслу, опустился в него, но тут же вскочил. «Ай-яй-яй, Хелен!» — с упреком сказал он. «Ты же знаешь, что тебе сюда нельзя. Если я буду садиться на представителей охраняемого вида, у меня могут быть неприятности». Он снял с кресла крупного осьминога древолаза, опустил его на пол и похлопал себя по карманам. «Кажется, у меня тут припасена сушеная креветка для хорошей девочки». «А, вот она!» Он поднял креветку в воздух и сказал: «Досчитай до пяти». Серая морщинистая щупальца подобрала обточенный морем камушек, лежавший у кресла, и пять раз стукнула им по доскам пола. На старика уставилась пара очень больших, одухотворенных глаз. «Умница! Знаете, она умеет считать до 15, — гордо сказал старик, быстро садясь в освободившееся кресло. «Правда, в последнее время Хелен вела себя не очень хорошо. Месяц назад она схватила за ногу этого очаровательного человека, профессора Докинза. Нам пришлось подманивать ее ведром крабов, чтобы она его отпустила. Приятно заметить, что профессор совсем не обиделся. А когда сюда приезжал Чарльз Дарвин, он часами просиживал в нижнем лесу, как и можно было ожидать, и первым заметил, что осьминоги используют примитивное орудие. Они его заворожили». Он откинулся на спинку кресла, под которым свернулась Хелен, преисполненная надежд. «Где одна сушеная креветка, там могут быть и другие. Возможно, целых 15». «Сэр, вы верите в Иму?» — спросил мальчик. «А, всегдашний вопрос. Наконец-то мы до него дошли. Вы же знаете, что говорил Мао. Има дал нам столько ума, чтобы мы смогли прийти к выводу, что его не существует». «Да, сэр, все так говорят, но это не помогает». Старик поглядел в морскую даль. На этой широте сумерки почти отсутствуют, так что в небе уже показались первые звезды. Он прокашлялся. «Ты знаешь, Пилу самый первый. Приходится мне прапрапрапрадедушкой по прямой линии, от отца к сыну. Он первым научился читать и писать. Но я полагаю, это вам известно. Члены королевского общества молодцы, прислали на первом же корабле учителя. Ума у детей не было, хотя смотря как определять отношения родителей и ребенка. Вот одно из его высказываний. «Я проклинал Има, потому что птицам и зверям он дал способность чувствовать приближение волны, а нам таким умным созданием нет. Но потом я понял, что он и нам дал такую способность, он сделал нас умными, а дальше уже от нас зависит, как мы используем этот ум». «Я вспоминаю эти слова каждый раз, когда пищит сейсмограф, но я не ответил на ваш вопрос, правда?» Кресло скрипнуло. «Все, кого я знаю, верят, что Има неотъемлемо, чудесным образом присутствует во всем, и в том, как Вселенная раскрывается навстречу нашим вопросам. Вечером хорошего дня, вот как сегодня, когда на воде лагуны лежит сверкающая тропа, я верю». «В Има?» — спросила девочка. Старик улыбнулся. «Может быть. Просто верю. Вообще во все. Так тоже можно. Религия не точная наука. Иногда, конечно, наука тоже не точная наука». Старик потер руки. «Кто из вас двоих старше?» «Я», — ответила девочка. «Подумаешь, на 6 минут», — сказал мальчик. «Я знаю, сегодня ты впервые стоишь на часах, охраняя народ. Копье есть? Хорошо. Знаешь, где стоял Мао?» «Хорошо. Иногда по этому поводу возникают разногласия. Я буду время от времени на тебя поглядывать. Если я что-нибудь понимаю в этой жизни, твой отец будет тоже за тобой присматривать откуда-нибудь. Так обычно бывает, когда дочери стоят на посту. Отцы — это такое дело. Притворись, что ты его не видишь». Девочка хотела что-то сказать, но смущенно запнулась. «Да», — подбодрил он. «Правда, что среди ночи приходит призрак Мао и встает на часах рядом с тобой?» — спросила она очень быстро, словно стеснялась такого вопроса и хотела поскорее с ним разделаться. Старик улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Расскажешь мне утром», — сказал он. Он посмотрел вслед молодым людям. Девочка заняла свое место на пляже с таким чудовищно напряженным сознанием собственной важности на лице, словно страдала запором. Старик часто видел такие лица у молодых людей, приходивших нести стражу на берегу. С вершины горы раздался рокот. Это купола обсерваторий открывались на ночь. «Величайшие ученые мира преподавали на этом острове, поколение за поколением», — подумал старик, готовя себе чай. «А наши дети до сих пор спрашивают, бывают ли на свете привидения. Какое мастерское произведение! Человек!» Помешивая чаю, он вышел на веранду. По небу протянулась сверкающая тропа. В лагуне, освещенной последним лучом солнца, резвился дельфин. Подпрыгивал в воздух, радуясь жизни, и брызги воды образовали вторую сверкающую тропу. Старик улыбнулся. Он верил.